Зинаида Гиппиус. Простая жизнь. Глава первая. Всегда я была гордая и упрямая. Да и то сказать, будь я смиренная, не умей сама за себя постоять, пожалуй, на свете бы теперь меня не было. Я ведь казенная, из воспитательного дома. А казенные дети, пока вырастут, могут всего натерпеться. Отдают их еще крошками в деревню, тут, около Петербурга. Больше к чухнам. Хорошо, если попадется добрая мамка, а у иной своих 5 человек. Где же о чужом ребенке заботиться? Я до 8 лет горя мало видела. Моя кормилица-чухонка была хорошая, меня любила. И я ее любила. Матерью называла. Она воспитывала меня по-божьему. Умерла чухонка. Кончилось мое привольное житье. Ее сестра стала нас с братом Андрюшей всячески тиранить и мучить. Андрюша тоже воспитанник был, не родной мне брат, названный. Новая хозяйка наша Бога не боялась и людей не страшилась. Бывало зимой холодно, одежи никакой не давала, по снегу босиком бегаем, и рубашки нам по 4 раза в год меняла. Летом мы вместо пастухов были, овец, свиней пасли. А придут заморозки, досвету гонят нас на поле, картошку копать. Холодно, темно, только и радости, что скрадем у хозяйки спичек, разведем на поле огонек и печем картошку. До этого оглядываемся, не идет ли кто. Прошло 3 года. Мне 10 лет минуло. Всех 10-летних отбирают и везут ближе к Петербургу, чтобы по-русски научились. Я по-русски ни слова не знала, все по-чухонски. Иным воспитанникам и не хочется уезжать. Привыкнут, а нельзя. Надо. Набор этот бывает всегда осенью, после покрова. В самый покров приехал окружной врач, строго наказал воспитателям привести нас всех, сколько назначено, в одно время в окружной лазарет. До лазарета считалось 25 верст. Приехали мы, идем в приемную комнату, а там плач, шум. Наши названные отцы и матери плачут, провожают. Иных, как своих родных, воспитывали. Когда мы остались одни, начальник проверил, все ли явились. Нас было много, 219 человек. Отсюда везут всех в Петербург, воспитательный. Там уж назначают кого куда. Рано разбудили нас на другое утро. Доктор дал билеты казенные, велел не потерять и читал наставления, чтобы слушались мы своих будущих хозяев. Да еще раздал нам отказные по яблоку и по мармеладинке. Увезли нас. Глава вторая. Я попала в богатый дом. Ребятишек было 5 человек, все маленькие. Хозяйка мне сразу не понравилась. Лицо хитрое, злое. Я потом про себя ее ведьмой звала. Окружной врач велел меня чисто одеть и пускать каждый день в школу. Не понравился хозяйке такой приказ. Я ее ребят нянчила, домашнюю работу справляла. До школы было 9 верст. Собрались все мальчики и девочки рано, зашли за мной. А я и спроситься не смею. Хозяйка сердита, ходит по избе, ворчит. Один мальчик сказал ей: «Ты, тетка Марья, пусти ее сегодня. Сегодня все должны прийти, записываться будут. А потом, как тебе угодно». Она крикнула мне сердцов: «Ступай!» «А как идти? Холода сильные, надеть вовсе нечего». Ну, однако, надела лохмотье какое-то. Пошла. Началось мое мучение. Учитель велит непременно каждый день приходить, а тетка из дома не пускает. Урывками только и могла учиться. Но я не ленилась и скоро стала все по-русски понимать, цифры узнала и буквы. На экзаменах очень стыдно бывало. Все приоденутся, одна я в лохмотьях, словно цыганка. Так бегала я в школу, босая, неодетая, 2 зимы. А на 3-ю сильно заболела. В лазарете пришлось целый год пролежать. Сначала корь была, а потом ноги все ломило. Хозяева мои за это время ни разу не навестили меня, не пришли узнать, жива ли я. Я поправилась, назначили меня на выписку. Я была рада, думала, вот снова поеду на прежнее место, буду в школу ходить, хоть понемногу учение продолжать. Но не вышло, по-моему. Последний день сказала мне сиделка, что я опять переводная, к другим хозяевам. В колонию к немцам меня назначили. Горько мне стало. Я всегда слышала, что колонисты злые, и питомцам у них хуже живется. Приехал за мной колонист. С виду он был добрый, но я ему все-таки не очень-то верила. Хозяйка оказалась не сердитой, она была немножко помешана, в хозяйство не входила. Я одна должна была обо всем заботиться. В школе учиться уж не пришлось. В колонии я отдохнула немного от моих прежних мытарств и поправилась. Глава третья. Мне исполнилось 17 лет. Взяли меня из колонии в Петербург в казну, то есть на казенную службу в институт. Из питомок каждый год отбирают в казну положенное число. В институте мне понравилось, и занятие свое я скоро поняла. Меня определили в бельевую, смотреть за бельем. Подруг много, весело, у нас девушек и вечера бывали. Мы танцевать любили и умели. Как у воспитанниц танцкласс, мы в соседнюю комнату, и все, что им учитель показывает, мы перенимаем. Привыкла я тоже книжки читать. Все девушки романы потихоньку читали. Один раз мне попался страх какой интересный. По локоть руки в золоте, по локоть руки в крови. Я этот роман все по ночам читала, чтобы наша костелянша, мадам Рязанова, не увидела. Она не любила. Сидела я раз вечером в девичьей, работу мы покончили, вдруг приходит моя знакомая Анна Ивановна. Я уж ее целый год не видала, мы с ней никогда особенно не дружили. Не знаю, как это она меня вспомнила. «Пойдем, Паша, ко мне, посидим, чайку напьемся. Тут недалеко, на Николаевском вокзале». Пошли мы. Ее названный муж был дома, я его раньше не видала. Ну, познакомились. Пока чай готовили, я села у окна. Дверь отворилась. В комнату вошел незнакомый человек, снял пальто, тихо сказал «Здравствуйте» и сел к столу. Анна Ивановна засуетилась, угощает его, но меня ему не отрекомендовала. Я узнала потом, что это оберкондуктор с Николаевской железной дороги. Он у Анны Ивановны комнату снимал. Жилец ее был. С первого взгляда он мне показался уже не молодым, не красивым. Темные усы висели к низу, волосы спереди подрезаны, сам высокий и худощавый. Но тихий и кроткий разговор его я слушала с удовольствием. Помню, вскоре после того мы его на Троицу на бал пригласили. В этот день у девушек всегда бал. Двух гармонистов зовут, большие у них такие гармонии. Угощение бывает и танцы в круглом саду. Вечер был теплый, ясный. Молоденькие листочки едва развернулись, дни стояли длинные, ночи почти не было, сумерки. Все же, когда чуть стемнело, ушли танцевать в девичью. Мы с ним одни остались в саду и долго гуляли между деревьями. Он мне рассказывал о себе, говорил, что любит спокойную жизнь, семейный угол. Я молчала. Мне было хорошо с ним, и казалось, что я его давно знаю. Давно слышала такие речи, тихие и разумные. Мой новый знакомец Борисов кротостью вошел в мое сердце. Я его не сразу полюбила. То нравится он мне, то будто чую в нем что-то хитрое и злое. Страшно мне делается. Дальше от него быть стараюсь. Глава четвертая. Началась у нас переписка. Свидания пошли. Мы часто виделись у Анны Ивановны. Позовет она меня к себе, а сама сидит-сидит, вдруг вспомнит. «Ах, боже мой, ведь меня кума Пелагея Васильевна зайти сегодня зачем-то просила. Ты погоди, Паша, я сейчас вернусь». И уйдет. А я радовалась. Это время мы с жильцом Николаем Ивановичем вдвоем просиживали. Я уж тогда начала к нему очень привыкать. Чуть день не повидаю, скучно и работать не могу. Он в институт часто приходил. Я о своей любви ему никогда не говорила. Держала себя гордо. Раз, это было уже в конце мая, он целый день не приходил. К вечеру часов 8 я не вытерпела. Да и думаю, пойду к Анне Ивановне, может, и он с поезда вернулся. Погода стояла славная, тепло, тихо. По улицам и огни не зажигали, совсем день, светло. А у Анны Ивановны посидела я немного, гляжу, идет он. «Здравствуйте», — говорит, — «как здоровье? Душевно рад вас видеть. Я сегодня целый день ездил, вот только сейчас с поезда». Пока мы там сидели, я все время над ним смеялась, дерзкие речи говорила, сама не зная чего. А он был самолюбивый. Вижу я, побледнел, губы кусает, рассердился. Стало мне его жалко, однако я этого не показываю. Собираюсь домой. Анна Ивановна в разговоре нашем его сторону держала. Спорила со мной. Он как будто повеселел. «Позвольте, — говорит, — проводить вас, Прасковья Александровна. Вот и Анна Ивановна пойдет. Погода очень прекрасная». Мы вышли. Стало свежее и как будто стемнело. Часы на вокзале показывали 11. Мне было весело и легко. Николай перестал дуться, шутил и смеялся. Мы проходили по Лиговке. Вдруг слышим, музыка играет, окна освещены. «Что это?» – спрашиваю я у Николая. «Это гостиница «Дунай». Хорошая гостиница. Хотите, зайдем? Выпьем чайку, музыку послушаем». «Право, зайдем. Ведь вам еще не поздно, Прасковья Александровна». Я не знала, что сказать. Заходить мне не хотелось, и отказаться его было жаль. Он так просил, и так я его обижала. Вдруг Анна Ивановна говорит. «Зайдем, пожалуй. Отчего не зайти? Вы нам пару пива поставите. Идешь, Паша?» Я молча пошла за ними. Мы отворили парадную дверь и стали подниматься по лестнице на второй этаж. Оглянулась я. А моей Анны Ивановны нет как нет. Я испугалась. «Где же Анна Ивановна?» «А она, кажется, своего мужа встретила в дверях. Она сейчас придет». Нас провели в номер. Это была небольшая узкая комната в одно окно. Пестренькая занавеска была спущена. Такая же пестрая перегородка разделяла номер на две половины. Перед диваном стоял стол, покрытый белой вязаной салфеткой. Я не хотела садиться, прохаживалась по комнате и все спрашивала, где Анна Ивановна. «Право же она встретила Василия Дмитриевича и пошла с ним», — сказал Николай. «Она сейчас придет сюда. А вернее всего, что они тут, в соседней комнате». «Человек! Две бутылки меду. Пиво тоже подай. Вы что пьете, Прасковья Александровна?» «Я ничего не буду. Право, мне ничего не нужно». «Ну, я один буду пить. За ваше здоровье. Только присядьте со мной». Я села на диван. Принесли меду. Сначала я видела, как он тихонько улыбался, наливая себе стакан. Потом сразу сделался серьезен, поднялся со своего места и сел рядом со мной. Я посмотрела на него. Он был бледен, а в глазах его мне почудилось что-то злое и жестокое. Я испугалась и хотела встать, но он удержал. «Полюбите меня». «Послушайте, право, я удивляюсь. Не глупы вы мужчины, и вдруг такие у вас ни к чему не нужные мысли. И где это только Анна Ивановна?» Он помолчал. «Я слыхал, Прасковья Александровна, за вами артельщик один очень ухаживает». «Правда, ухаживает. А вам-то что? За мной не один он ухаживает». «Вот это-то мне и не нравится». Николай крепко обнял меня. Я вскрикнула, хотела вырваться, но он держал меня и, не наклонившись близко, произнес. «Не кричи. Все равно дверь заперта». Помню одно, что после я как безумная выбежала оттуда на улицу. Я нехорошо понимала, что со мной, и не знала, что делать. По счастью, я захватила с собой из дому 2 рубля. Не раздумывая долго, я пошла на вокзал, взяла билет и уехала к дяде в колонию. Он не удивился. Из института меня часто пускали к нему гостить. Только там я немножко одумалась и начала понимать, что со мною случилось. Глава 5. Николай стал мне писать письма. Но я их не читала. Разорву на мелкие кусочки и отошлю назад. И слышу я, все он своим знакомым про меня рассказывает. Должно быть, очень уж сердился, что ничего со мной не может поделать и что писем его не принимаю. На душе у меня было горько и тяжело. Я его все-таки любила. Так минуло лето. Пришел сентябрь, дожди, работы прибавилось. Понемногу я начала привыкать к мысли, что никогда его не увижу. дурные его поступки, я забыла. Но вдруг все сразу переменилось. Стала я прихварывать, все мне не можется. То там болит, то здесь. С лица осунулась, пожелтела. Надо, думаю, к доктору сходить. Долго собиралась, наконец пошла. Посмотрел доктор. Эд говорит, болезнь не опасная. Я сначала не поняла. Ну, он пояснее сказал. Вышла я от него. И сама себе удивляюсь. Как-то я еще иду. Кабы в то время случилось в Лиговке воды побольше, может, меня теперь и на свете бы не было. Что делать? Вот когда настала моя забота. Целые ночи напролет я не спала. Лежу с открытыми глазами, смотрю в темноту и думаю, что делать? Одно оставалось — на место идти. Я говорила знакомым, что выхожу из казны, просила место мне приискать. Но места не находилось. Прошла неделя. И стало мне невмочь. За эту неделю душа у меня изболелась. И я решила про себя. Пусть будет, что будет. Хоть и стыдно это, напишу Николаю. Написала коротенькое письмо, просила прийти завтра в 4 часа. Целый вечер и следующее утро я ходила бледная и испуганная. Придет или не придет? Он пришел. Мы были одни. Николай обнял меня крепко. «Прости меня, Паша, прости!» И еще что-то тихо говорил, я уж не разобрала. Горько плакала. Сразу воротилась моя любовь к нему. Я позабыла обиды. Вижу, не совладать все равно с собой. Пусть уж думаю. Пусть люблю. Поуспокоились мы немножко. Он спрашивает, как мне живется. Я ему всю правду сказала. Он задумался. «Знаешь что, Паша, а тебе тут оставаться не приходится. А как быть-то? Место на воле скоро ли выйдет? Да и искать в таком моем положении не знаю где». «Совсем тебе никакого места не нужно. А найму я комнату, переходи жить. А теперь, конечно, мне свадьбу играть расчету нет. Жалование маленькое, мать на руках. К весне виднее будет. Я тебя так не оставлю». «Не пойду я к тебе. Я всегда тех осуждала, кто на легких хлебах живет, и сама не пойду». «Эх, Паша, теперь ведь уж все равно. Теперь тебя кто ж возьмет? Тебе, кроме меня, ни за кого не идти. Да и не ты первая, не ты последняя. А я тебя обижать не стану. Вот ей-богу же не стану. А так я пойду комнату искать». Он встал. Я не знала, что ему сказать. На душе было невесело. Думалось, нехорошо я поступаю, да вспомнила, что с ребенком некуда идти, и согласилась. Вечером 3 дня спустя сидела я в девичьей. Чай был накрыт. Вдруг входит Борисов. «Милости просим, — говорю я, — как раз к чаю». «Ох, Паш, не до чаю мне. Я, — говорит, — место потерял». Я вся обомлела. Смотрю на него, он бледный, и сам будто не в себе. «А чего так?» — спрашиваю. «Да уж случилось такое дело. Теперь не знаю, как мне и быть. Главное, мать-старуха, куда я ее дену?» У меня глаза были полны слез. Хотела сказать ему, что пусть бы мать пока у меня погостила. Да не посмела. Я сама была бездумная. Просидели мы с ним так 5 минут, и говорит он, наконец, все невеселый. «А вот что я, Паша, надумал. Ты уж, пожалуйста, не сердись. Переезжай ты пока к моей сестре или к брату. У них есть хороший чистый угол в Дворницкой. Я это дело устрою. Там мне за тебя и платить ничего не придется. Что ж ты, согласна?» Подумала я немного. «Хорошо, — говорю, — Николай. Перееду». «Согласна». Глава 6. Рано утром я встала. Вздумалась к скорбящей Божьей Матери помолиться поехать. Может, Господь ему и пошлет. Оделась я, села на конку у Николаевского вокзала и отправилась. Это ведь недалеко, за Невской заставой 5 копеек стоит. Там прежде, рассказывают, только одна заброшенная часовня была, Николая Чудотворца. А образ Божьей Матери так, сбоку стоял. И висела там кружка, а в кружке грошики медные, старинные. Случилась летом гроза. Молния ударила в часовню и попала прямо в кружку. Она рассыпалась, но грошики на землю не попадали, а все к образу Божьей Матери так и прилипли. До сих пор они там. Пришел сторож, увидал чудо. И узнали, что эта икона чудотворная. С того времени там совершились многие исцеления. И говорят, если задумать, что и поехать Божьей Матери помолиться, непременно сбудется. Там теперь церковь большая, богомольцев много, приводят больных. Стала я в уголку, свечку купила, помолилась хорошенько, и сделалось у меня на душе посветлее. Может, думаю, Господь ему и пошлет. 2 дня минуло, идет Николай веселый. «Ну что?» — спрашиваю. «Да что? Слава Богу, на место поступаю. Тут на углу Горохова и Семеновского дом Королева, знаешь? Так я к этому Королеву иду, вроде как в управляющие». «Ну, слава Богу, я за тебя, ускорбящий, молилась». «Я и сам Богу молился. Без Бога разве можно? Без Бога нам бы помирать надо. Я вчера в часовню пелену свез и молебен отслужил. Вот Господь-то и посылает. Конечно, жалования много сразу не дадут, придется сначала как-нибудь перебиваться. Да все ж пристроен. А про тебя я сестре говорил, хоть завтра переходи. У меня теперь хлопоты будут по новому месту, я, может, не скоро зайду. Ты не скучай». Надо было выходить из института. Сняла я казенное платье, попрощалась со всеми, поплакала. В канцелярии мне выдали аттестат и немного денег. Кончилась моя беспечная жизнь. Муж Николаевой сестры, Платон, служил старшим дворником в Семеновском полку. К ним в Дворницкую я и переехала. А они с Николаем условились ничего с меня за угол не брать, и обедала я с ними. Только это даровое мне хуже дорогого обошлось. Даша, жена Платонова, все платья у меня выпросила, какие были, а отказать совестно. Ела, пила с ними. В Дворницкой сыро, темно, кругом лавки нечистые. Днем я все одна да одна. Даша и та редко дома бывала, особенно в праздник. Часу в 9 придет Платон пьяный, колобродить начнет, безобразия пойдут разные. Уж думаешь, пусть бы дольше не приходили. Одной-то хоть и страшно и скучно, а все-таки лучше. Время шло. А Николая не было ни слуху, ни духу. Но я не беспокоилась. Пусть, думаю, устроиться на новом месте придет. Но вместо Николая явился ко мне раз приятель его Митя. Этот Митя у него и проживал, не знаю уж, зачем Николай вел с ним дружбу. Его из полиции со службы выгнали. Хитрый он был человек. Враг между нами. Ссорил нас часто. Мне про Николая все передавал, а ему про меня наговаривал. Душу имел самую подлую, а видом был красавец-мужчина. Черные волосы вьются, глаза синие с поволокой, руки как у барина. Николаю нравилось, что этот самый Дмитрий Мауткин умеет всякую просьбу написать, проведет и выведет, к себе в адвоката его готовил. Я Митю встретила ласково. «Здравствуйте, здоровы ли? Давно вас не видно. Присядьте, гость будете». «Да что, Прасковья Александровна, я к вам весть принес. У Борисова вчера благословение было. Слезно он просил вам не говорить, да я уж вас жалеючи не утерпел». «Господи!» — говорю, а сама побледнела. «С кем же это?» И узнала, что Николай давно уж невесту себе присмотрел. Племянницу придворного поставщика Лиску. Она была с деньгами, и из себя такая дурная, ее за него бы не отдали. Да уж влюбилась очень. Митя мне все рассказал. «А что же вы, Прасковья Александровна, теперь предпринять намерены? Если желаете, я могу выяснить, что именно ввиду вашего положения». Я встала, перекрестилась на образ и говорю. «Ничего я делать не намерена. Ничего мне не нужно. Господь с ним. А вы, Дмитрий Васильевич, уйдите пока». Митя ушел, я осталась одна. Ту ночь я вовсе спать не ложилась.

Он со мной часто разговаривал. Придет после обеда или вечером на кухню, сядет передо мной, улыбается, усами шевелит, головой покачивает. «И как это вы могли в казне с собой такую штуку устроить?» Я рассержусь. «Да очень просто. И больше он от меня ни слова не добьется. А то еще фотография у него была. Все он карточки снимал. Только проку мало было, портил больше. Устроил себе такую будочку темненькую. Красный фонарь там зажжет и сидит. Тарелку с водой качает, а в воде какое-то стекло. Часто меня туда с собой звал. «Пойдемте, — говорит, — я вас научу, как это делать». Раз вижу я, болтал он тарелку, болтал, потом болтать бросил, лезет ко мне в темноте. Тут я совсем рассердилась, толкнула его, из будочки поскорее вышла. Зовет он меня потом как-то опять учиться фотографии, а я не иду. Не женское, говорю, это дело, не нуждаюсь я изучать никакую фотографию. У генерала мне все-таки легче было, чем вовсе без работы, и подруги навещали. Особенно одна, Анюта, часто забегала. Она в фельдшерской школе училась, жених подвернулся, свадьбу назначили. Так Анна все ко мне приданное шить ходила. Приближалось время моей болезни. Только я об этом совсем мало думала, не верила, что скоро. Генерал сам в Обуховскую больницу ездил узнать, принимают ли, есть ли места. Приехал назад, во всякое, говорит, время дня и ночи принимают, будьте спокойны. Ну, я и жду. Коль, думаю, начнется что, я живо до больницы добегу. Как-то утром убрала я комнаты, кофе сварила, и стало мне скучно. Однако ничего, часов в 12 генерала снарядила, уехал. Тогда чувствую, хуже мне. А все-таки не думаю ни о чем. Хожу по комнате, в больницу не собираюсь. Может, так, поболит, да и пройдет. Уж 2 часа пробило. Я и обед не готовлю, не могу. Вдруг идет Анюта. Что это с тобой? Не знаю. Болит как будто. Хожу так легче. Может, пройдет? Да что ты сумасшедший, одевайся скорее, пойдем в больницу. Пойдем, пойдем, нечего. Еще здесь на квартире беда случится. Скорее одевайся, а я Дашу в комнаты позову. Кликнули Дашу. Я в узелок кое-что связала, денег было немного, с собой взяла. Отправились мы. Обуховская на Загородном, а мы от угла Загородного через 2 дома жили, по Верейской. Дошли. Спрашиваем. Принимают? Вышла к нам крестовина, сестра милосердия от Красного Креста. Я, говорит, не знаю, у нас таких больных не принимают. Я не могу. На то родильные есть. Анютка рассердилась. Да я и разговаривать-то с вами не хочу. Вы права не имеете, вы должны принять. Я ничего не могу. Подождите, скоро дежурный врач придет. Сели мы, ждем. Я едва-едва сижу, худо мне. Наконец приходит доктор. Нет, говорит, вы идите в Надеждинскую. Сюда вас принять нельзя. А до Надеждинской вы еще дойдете, вам полезно ходить. Делать нечего. Мы вышли. Только до угла Гороховой дошли, не стало моих сил. Нет, говорю, Анюта, дальше не пойду, как хочешь. Она задумалась. Да постой, вот часть напротив, а при каждой части обязаны 3-4 кровати иметь. Я сейчас узнаю. Сбегала она. Нету, говорят. Что делать? И Анюта моя приуныла. А мне все хуже да хуже. Стоим мы на углу. Я к дому прислонилась, кругом смотрела. Мне не страшно было, только удивительно, отчего все так по-старому идет, точно и ничего. Вон разносчик с апельсинами, мальчишка почтовую бумагу продает, франт какой-то проехал с барыней. Обернулись, на меня взглянули. Народ мимо спешил, иные, кому делать нечего, останавливались, интересуются, что со мной дальше будет. Постоят, видят, ничего пока. Ну, пойдут своей дорогой. Одна женщина долго стояла, пригорюнившись, смотрела. Потом спасибо ей говорит. Вот здесь, по Гороховой, 2-е ворота акушерка живет, она примет. — обрадовалась Анюта. — Поблагодарила, повела меня. И у меня точно силы прибавилось. Дворник чистенький, мощеный, указали нам дверь. Акушерка жила в первом этаже. Она сама нас встретила, полная женщина, низенькая, с проседью и по-русски одета, кофта прямая. В зальце у нее на окнах герани стояли, висели занавески белые кисейные. Мне хоть и худо было, а я всякую малость замечала в то время, после сама удивлялась. «Так и так», — говорит Анюта, — «вот больная, ее нужно скорее в постель положить». «Это все будет, только у меня за прием 7 рублей полагается». Чай, сахар, булки — отдельно. Скажи она мне тогда не 7, а 15 рублей, и то бы я осталась. Дальше бы не пошла. Увела она меня. Анюту я домой прогнала. Лучше, мол, после придешь. Через час мне Бог дал сына. Выкупала его акушерка, убрала и говорит мне. «Мать, принести тебе сына?» Я говорю. «Ну, дайте посмотреть. Маленький такой, красненький. Глазками едва смотрит. Жалко его. На другой день, в субботу, окрестили. Колька я его назвала. А в воскресенье уж надо было вести воспитательный. Утром вижу, собирает бабушка Кольку в путь-дорогу. Завернула в одеяло, подала мне на кровать проститься. Сама вышла. Он точно все понимал. Смотрит мне прямо в глаза. Не плачет. Он у меня полненький был. На голове волосы совсем белые. Бабка его так и прозвала — Колька Седой. Я все вглядывалась в него, точно запомнить его хотела. Все приметочки рассмотрела. Волоски белые целую, сама плачу. Наконец благословила его, 3 раза перекрестила. «Христос с тобой, детка, поезжай с Богом». И отпустила. Бабка увезла. Глава 9. С того дня я все ждала и дождаться не могла, когда можно будет уйти от акушерки, чтобы навестить Кольку. Генералу явилась еще совсем слабая, больная. В первую же пятницу отправилась в воспитательный. По дороге кое-что мамке купила. Сахар и булку французскую. Подъехала ближе, упало у меня сердце. Может, уж и помер. Через двор прошла, мимо садика. В прихожей швейцар стоит, красный одет. Раньше, говорит, 2 часов не пускают. Подождите. Тут уж много женщин дожидалось, и лавки все заняты. Отошла я к сторонке, села на окно. Жду. Прихожая просторная, только невысокая. Колонны серые кругом. Около моего окна на скамейке сидели 3 женщины. Тоже к детям своим пришли, видно. Все с узелками да с мешочками. У самой стены, прижавшей, сидела, должно быть, швейка. Некрасивая, бледная, белокурые волосы гладко подобраны под розовый гарусный платок, смиренная такая, робкая, все молчало. Мне понравилась крестьянка со швейкой рядом. Лицо длинноватое, строгое и приятное. На другом краю скамейки, ближе к дверям, сидела либо кухарка, либо экономка какая-нибудь, круглолицая, не старая. Под полой своего широкого солопа с потертым меховым воротником она прятала крошечный узелок, а глазки так и бегали. Она что-то рассказывала крестьянке, та со вниманием слушала. «И подала она, мать моя, прошение», — говорила женщина в салопе. «Подала она прошение, так и так, значит, у меня 3 детей, он не исполнил. И чтоб его не венчать». Только накануне подала, а на другой день слышит, у покрова свадьба, его, значит, венчают. Она забрала ребятишек туда. Ей бы, как чужой, прийти, притаиться. Ну, пришла свадьбу посмотреть. А она нет, плачет. Скоро ли, говорит, мой изменщик приедет? Ну, прослышали это и велели ее вон вывести за ограду. И только, значит, душеньку-то прежнюю за ограду вывели, невеста и въехала. — Что ж, и окрутили? — спросила крестьянка. — Окрутили, мать моя, окрутили. Я уж ей говорю потом, дура ты, ну куда ты теперь? «Детей из Надеждинского родильного привезли», — сказал кто-то около меня. В соседнюю комнату прием прошли закутанные женщины. Двери приема были стеклянные, все видно насквозь. Я стала ближе. Я видела, как маленьких клали на весы, Дама у стола записывала что-то. Бумажку уносили вместе с ребенком. «Батюшки, не как двойни!» — скрикнула за мной одна женщина. Гляжу, лежат на весах два. Маленькие, голенькие, совсем одинаковые. Так их вместе и унесли. Наконец пробило два. Кругом все закопошилось, верхнюю одежду стали снимать. Экономка спешила пробиться вперед и толковала барыне в высокой шляпе, что богатые чаще бедных сюда детей подкидывают от зазору либо от лени, и что им на том свете отольются детские слезы. А сама на барыню смотрела, точно про нее говорила. Барыня стыдилась, хотела уйти, но экономка не отставала. Мы поднялись по широкой лестнице в палаты. Чисто так светло. По стенам стоят мамкины кровати, а между ними люльки с зелеными навесиками. По три, по четыре люльки, у какой мамки сколько детей. Два стола, направо и налево, где маленьких пеленают. Называют парадными столами. На кроватях нельзя пеленать. Они такие высокие, горбатые, точно гробы, тканевым одеялом сверху закрыты. Мамки ходят простоволосые, темные сарафаны ситцевые, старенькие видно. В люльках подушки соломенные. Я думала, что вот и я в такой люльке спала. И я здесь провела свои первые дни. Я показала билет. «Ваш, говорят, жив, здоровенький, в шестой палате». Я перекрестилась. Слава Богу. И пошла. Иду, ищу. Сразу-то не найду. В одной палате подошла к парадному столу. Не здесь ли? «Это четвертая палата», — говорят. Хотела уж дальше идти. Смотрю, одна мамка кладет на стол ребенка. Желтый такой, словно опухший. «Что это? Отчего такой желтенький?» «Да помирает», — говорит мне мамка. «Уж он давно мается. Ну, Христос с ним». Взяла тряпочку, под подбородок ему положила, чтобы слюни на пеленку не попали. Он так легко умер. Скоро. Вздохнул раза три глубоко, глазки закрыл, потом тихо-тихо открыл и кончился. Колин номер был 5311. Я, как вошла в шестую палату, сейчас увидала. На дощечке написано «Николай Александрович». Он у мамки на руках спал. Я взяла его, села на скамейку. Он самый. Он. Вот и волосики его беленькие, и на ушке родинка. «Бедный ты мой, бедный. Каково-то тебе здесь живется». Мамка рассказывала, что он смирный, не плачет. «Не то, что вон девочка у меня. Такая крикунья. Ну, да она больная, а голова растет, а тулово не растет, худеет». Девочка заплакала. «Ишь ты! Обиделась», — сказала мамка. «Полно уж, ничего, поправишься». Я мамке отдала гостинцы. 20 копеек денег. И девушке дала полтинник, чтобы мне выбрали мамку получше, когда его отправят в деревню. Перед самой отправкой фельдшерице пришлось последние 3 рубля отдать. Накануне, как ему ехать, я пришла воспитательной. Ему уж на шейку пломбу надели. Круглая такая белая косточка, где его год и номер вырезаны. Шнурок-то короткий, шейку режет. Узел печатью свинцовой припечатан, не развязывается. Я сидела, на руках его качала. «Не мой ты уж больше, ты теперь под казенным номером. И знать меня не будешь, когда я навестить приеду. Прощай, деточка моя, запечатанная». Глава 10. Я считала дни и недели, думала, вот он теперь уж смеется, имя свое знает. Мне из деревни писали, что он здоров, растет. К генералу моему приехали пасынки. Молодые люди, веселые такие, над стариком все потешались. А он фотографией занимался, да манную кашу к обеду заказывал, чтобы подешевле. Только стала я замечать, уж очень он ко мне ласков. И то, и сё, и книжки дает, и гулять посылает, покупает апельсины. Ну, я ничего. Как-то поздно вечером входит ко мне генерал и вдруг начинает разные глупости говорить. Подарки мне обещает, жалование 15 рублей. Я страх как рассердилась, кричу ему. «Извольте выйти вон! Я к вам в прислуги нанималась, а не что-нибудь! Ничего мне от вас не нужно! Уж вы думаете, что если раз человек проступился, так он никакого благородства не может понимать? Пожалуйте в комнаты, а я Саше и Ване все расскажу». Он испугался, что пасынки узнают. «Ничего, — говорит, — ничего, я так, я уйду». Все-таки с того раза начал он ко мне очень приставать. Я уж и уйти думала, да без места оставаться Кольку жаль, нечего ему в деревню послать. Говорила я Даше о моем горе. А тут как раз ее господа из Москвы приехали, квартиру искали. «Вот, поступай на мое место, — говорит Даша. — Меня все равно муж домой в деревню посылает. Я тебя порекомендую. С барыней мы скоро уговорились. Молодая такая барыня, точно девочка. Платьице коротенькое и коса светлая за спиной. Барин вышел. Тоже молоденький еще. Маленький, черноватый, только нос длинный и виден. Курточка синяя надета. Посмотрел на меня. Вижу, ничего, веселый барин. Всего их двое. Служба, думаю, не тяжелая будет. Перебралась я на новое место. У господ мопса была, и зайца в корзинке они с собой привезли. Потом этот заяц по черной лестнице убежал. Так и пропал. А мопсу я полюбила, она со мной спала. Господа часто уходили в гости, мне с мопсой веселее. Вставали поздно, напьются кофею. Сейчас барин в свою комнату, двери кругом запрет и начнет наискось от угла до угла бегать. А сам громко ворчит и руками размахивает. Нижние жильцы стали жаловаться. Беспокойно им спрашивают: «Болен у вас барин?» А он поворчит-поворчит, в книжечке маленькой немного попишет и кличет барыню. «Соня, где ты? Поди сюда!» Придет барыня, сядет, и сейчас же он ей что-то выпивать начнет. Мало понятно, а гул один. Кончит и спрашивает барыню: «Ну как, хорошо ли?» Та скажет: «Хорошо». А иной раз: «Нет, — говорит, — мне это не нравится. Вот тут-то и тут-то плохо». Барин сейчас книжечку о пол, сам на диван ничком и кричит: «Что же теперь? Ну что делать? Нет, вижу, ничего я не могу, ничего». Потом уладится как-нибудь. Барыня в гостиную идет, а он опять бегает и ворчит про себя. Узнала я, что барин наш сочинитель. Нижним жильцам толкую: он не болен, он сочинитель, и ему нельзя, чтобы не ходить. «А, сочинитель? Ну, коли сочинитель, — говорят, — так уж что ж делать, уж пусть». А один студент внизу был, сердитый такой, кричит: «Мне плевать, что сочинитель, он мне заниматься мешает. Сочинитель, верно, и не сочинил еще ничего». «Вот и неправда, — говорю ему, — целую книжку сочинил, все стихами. У них на столе и лежит. Помню, я комнаты убирала, в баринову книжку заглянула. Страницы две прочла. Нет, непонятно. Я о многих сочинителей стихотворения читала. Очень хорошо. И понятно. Только и наш барин не из плохих был. Он каждый понедельник в собрания ходил какие-то. А в том доме у меня лакей знакомый. Так говорил, что там все самые умные сочинители бывают. И наш барин тоже умный. Говорить с ним хорошо». Барыня никогда не сердилась, разве мопса потеряется. Барыня мопсу как дочь любила. Ну, барин, правда, сердился, только больше, когда ему посыльные свертки приносил. «Опять не приняли, — кричит, — безобразие! Какое непонимание!» Тогда уж и не подступайся. Все не по нем, все неладно. А так они веселые были. Бегают по комнатам, ловят друг друга, смеются. Точно дети. Глава 11. Прошло полгода. Я все думала, как бы мне сынишку вырастить. Он один у меня на радость остался. Из деревни писали прежнее: «Здоров, растет». И захотелось мне его навестить. Ноябрь был, осенняя погода. Но, думаю, ничего, не беда. Я барыне сказала. «Ну что ж, — говорит, — поезжайте, только нельзя ли нам на эти дни кого-нибудь вместо вас? У меня знакомая была, Саша, жила недалеко. Сбегала я к ней, обещалась прийти 12 числа. А пока я Коле стала обновки готовить. Рубашонок ему теплых, бумазейных нашила, связала чулочки пуховые, смастерила чепчики из лоскутков разноцветных. 12-го утром всего накупила. Чаю, сахару, хлеба полубелого, ситцу мамки. Совсем собралась, а Саша не пришла. Нельзя ехать. Ах ты, Господи, думаю, вот несчастье. Досадно мне стало. Пошла к Саше. А она была совсем глупая. Что же ты? Спрашиваю. А нечто нынче 12-е. Я не знала. Ну ладно, к вечеру приду. Завтра поедешь. На другое утро я поехала. День был серый, пасмурный. В 10 часу едва рассвело. С неба падал не то снег, не то дождь. Мне грустно и страшно было. Может, не писали, а он болен. Я думала, что всякое горе лучше, чем так мучиться и не знать. На станции мы приехали только в 3:30. Вышла я из вагона, наняла извозчика. «Вези, — говорю, — голубчик, поскорее, уж темнеет». Минули мы большое село, вот лес, а за лесом и пижевицы видны. У меня сердце упало, сижу как мертвая, ничего не думаю. Наконец въехали в деревню. «Вот и пижевицы, барышня, — сказал мужик. — Который дом-то?» «Павла Петрова, я не знаю, где. А вот он, с того конца 3-й дом, новый». Мы подъехали к воротам. Я сняла с телеги сундучок с подарками, на землю поставила. Из окна выглянули 3 белые детские головки. «Отчего не выходит хозяин или хозяйка?» — думаю себе. «Я не знаю, куда идти, пусть покажут. Надо же встретить меня. Зачем не идут?» Дверь заскрипела. Мужчина 30 стоял на ступеньках крыльца. Он слегка приподнял фуражку, молчал и смотрел на меня. Я взялась одной рукой за край тележки. «Что, Колька жив?» «Нет, помер», — сказал мужчина. «Как помер? Когда помер?» «Да вчера вечером». Я смотрела на него. Я не верила. «Зачем вы лжете мне? Пугаете меня? Оставьте, я и так чуть жива». «Нет, правду помер. Вот повезли в лазарет на освидетельствование. Скоро теперь назад привезут». Тогда я поверила. Тихонько вошла в избу, стала перед образами, в землю поклонилась. Не плачу и не хочу плакать. Должно быть, я недостойна была его увидеть. Если б накануне поехала, как собиралась, еще застала бы. Не допустил меня Господь. «Когда он заболел-то?» — спрашиваю. «Отчего вы мне не писали?» «Он только вчера и заболел, и сейчас же помер. А вас мы все поджидали. Что, думаем, мать не едет на сына любоваться? Какой он большой стал да веселый!» Я села на лавку, к окну. Молчала. Ребятишки тоже молча ютились в уголку. Тихо было в избе. Только тараканы шуршали за образами. Не знаю, сколько времени прошло. Один из мальчиков робко встал, вышел. Стемнело. В окно едва чернела дорога, по деревне засветились огни. Мальчик скоро вернулся. «Кажись, мать едет с Колькой из лазарету», — сказал он негромко. Я пошла на крыльцо. Мамка подъехала, слезла. Смотрю, берет Колю из тележки. В одеяло с головой завернут. Холодный, твердый. И вдруг я горько заплакала. Обхватила руками крылечный столбик, головой к нему припала. Плачу, утешиться не хочу. Мамка тоже заплакала. Вошли мы в избу. Мамка Колю на кровать положила. Большая двуспальная у них в углу стояла. Я открыла его. Плачу, целую. Лежит бедненький, губки слиплись, и глазок ему не закрыли. Всю ночь я не спала. В 2 часа гляжу, встает хозяин. Надо, говорит, Коле домик строить. У него доски были с вечера приготовлены. Ну, он умылся, помолился, стругать начал. Ребятишки повставали, помогают ему. Хозяйка огонь развела, блины стала печь. К 3 часам гробик был готов. Мамка мне 3 веника принесла. Я листья щипала, в гроб их положила, чтобы Кольке мягче было лежать. А сверху накрыла полотенцем. Мальчик мой хорошенький лежал. Я его и мертвого любила. Кабы можно было, так и хоронить не стала бы. Утром хозяин к священнику пошел. Нельзя ли, спрашивает, сегодня младенца схоронить? Священник сразу отказался. «Я не могу, я на праздник еду. В село вот тут, недалеко. У меня 9 покойников. Всех просили, чтобы сегодня схоронить. Я и то отказался». «Так, батюшка, так. Да родная мать приехала, нынче вечером обратно должна. Уж нельзя ли как-нибудь? Услыхал поп, что родная мать. Согласился. В 3 часа к вечеру приходите, и я буду дома. А теперь вот и лошадь мне подана, в Рогатино ехать. В 3 часа приехала я к нему и гробик привезла. Он действительно уже дома был, попросил меня к себе. Только что я открыла дверь, он из комнат выходит, высоко руку держит, благословил меня, спросил, как мое имя. Я сказала. «Ну вот, Прасковья Александровна, вы просили, чтобы вашего младенца непременно сегодня похоронить». «Да, — говорю, — я на месте, дольше остаться не могу». «Так, пожалуйте в церковь. Я уж послал за сторожем, сейчас и сам туда буду». Я взяла гробик на руки, понесла к церкви, заперта церковь. Стою я, к зеленой железной двери головой прислонилась. Темнеть начинало, ветер шевелил байковый платок, я им гробик закрыла. Долго мы с Колей ждали. Наконец вижу, идет священник, а навстречу ему и сторож, папироска в зубах. Ну, батюшка сейчас на него закричал, как он к нему с папироской являться смеет. Тот ему в ответ: что я, мол, не меньше вашего понимаю и все такое. Ссорится. Священник рясу подобрал высоко, идут оба к нам. Наконец, и у самой церкви, а все не унимаются. Сторож ключом замок не попадает, а батюшка мне его бронит. Каков? Пьян! В церкви пахло сыростью, было еще холоднее, чем на улице. Я поставила гробик на маленькую скамеечку посередине перед алтарем, сняла крышку, в головах прилепила свечку тонкую, восковую. Прошло немного времени, вышел священник из алтаря и прямо к сторожу. «Где псалтырь?» «А я-то почем знаю?» «Опять твоих рук дело!» Голоса их громко раздавались по церкви. Я ждала, сторож не унимался. Тогда я подошла к нему. «Вот тебе 2 гривны, говорю, замолчи ты!» Но он утих немного. Наступили сумерки. В церкви темнело. Только свечка освещала гробик. Мой мальчик лежал такой бледный и маленький посреди церкви. Сторож зажег лампадку перед образом Божьей Матери. Кое-где засияли серебряные ризы на иконах. Лик Богородицы светился, а наверху, под черными сводами, сделалось еще темнее. Священник начал читать. Я стала на колени. Помню, сначала мне было очень так горько и обидно, что сторож грубил, и так нехорошо было на душе, что я и плакать не могла. Священник читал громко и внятно. Я любила Святое Писание, у меня свой был псалтырь, и я даже иные места на память знала. Понемногу я начала вслушиваться в святые слова. Я подняла глаза и увидела лик Божьей Матери, освещенный лампадкой. Он один в темной большой церкви казался таким добрым и светлым. Я смотрела на святого младенца на руках у матери. Он был живой, щечки розовые, веселый. А мой лежал закрытыми глазами, холодный, желтый. Я молилась, чтобы Божья Матерь облегчила мое горе. Мне казалось, что она смотрит на меня ласково, жалеет меня. И вдруг я подумала: ведь и мой мальчик может быть теперь счастливый и живой у Бога. Мне стало легче. Я забыла и сторожа пьяного, и темную могилу, куда сейчас положат Колю, и мою обиду. Все забыла. Я припала лицом к холодному полу. Слезы полились у меня, отрадные и тихие. А священник читал: «Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых. Ибо у Бога все живы». И я старалась верить этим словам.